Находчивая жена. Давным-давно жил на острове Ланка один раджа. И в силе, как и в ловкости, ему не было равных, а вот умом он был обделен. И поэтому учителя зря старались хоть чему-то его научить. Как был раджа неучим, так и остался. Но это была еще половина беды. Раджа, к тому же, не хотел прислушиваться к своим советникам и поступал по-своему, что часто кончалось плохо. Винил же он во всем своих приближенных. «Безмозглые у вас головы!» — гневался раджа на всех вокруг. Как-то раз младший советник посмел перечить своему господину, стараясь дать ему хороший совет. Раджа это расценил как стремление возвыситься над ним. Он разозлился на советника и воскликнул: «Если ты вправду такой умный, каким хочешь казаться, то до завтрашнего дня придумай 5 небылиц. Если, слушая их, я хоть раз воскликну: «Быть такого не может», то я тотчас отдам тебя в руки палача, и ты лишишься своей головы». Бедный советник, понурив голову, вернулся домой. Он не стал ужинать, а сразу лег в постель. От страха его трясло, и жена встревожилась за него. «Не заболел ли ты?» — спросила она его. «Отчего ты не ешь, не пьешь и дрожишь, как от лихорадки?» «Зачем мне есть и пить? Ведь завтра мне отрубят голову». И советник поведал жене обо всем, что случилось сегодня во дворце раджи. Жена выслушала рассказ мужа и сказала: «Не терзай себя напрасно, лучше поешь и отдохни, а я тем временем придумаю такие небылицы, которыми раджа заслуживается». «Страшно мне, жена, ведь неизвестно, что еще взбредет в голову нашему радже», — тяжело вздохнул советник. Но затем, немного успокоившись, он поел и вскоре заснул, надеясь на свою умную и находчивую жену. На следующее утро раджа, как всегда, собрал вокруг себя своих советников и визирей и пожелал узнать, что нового случилось в его владениях. «О мой господин!» — сказал один из приближенных. «Сегодня утром рыбаки поймали мало рыбы, и поэтому цена на нее возросла». Другой визирь сообщил: «О повелитель, пруды в твоем саду уже готовы, и ты можешь сегодня же пойти и освежиться во время полуденного зноя». «О великий раджа!» — радостно воскликнул еще один визирь. «Спешу тебе сообщить прекрасную новость. Ловцам жемчуга удалось добыть огромную черную жемчужину, которая увенчает твою коллекцию редких жемчужин». В этот момент к собравшимся около раджи советникам и визирям незаметно присоединился тот советник, которому было велено сочинять небылицы. И он, как ни в чем не бывало, стал рассказывать о том, что несколько дней тому назад пошла на дно лодка плотника, занимающегося строительством кораблей раджи. «А дело было в том, — говорил советник, — что этот плотник и его друзья, ювелир, рыбак и торговец орехами, решили вместе вести торговые дела. Они погрузили на корабль, построенный плотником, свои товары, чтобы отправиться за море и выгодно продать их. Но перед отплытием они наняли повара. Повар же этот не мог оставить дома свою престарелую мать, поэтому мореходы взяли и ее на корабль». Тут советник перевел дух, а потом снова продолжил: «Помните тот ураган, который разыгрался на море 7 дней назад? Так вот, этот ураган поломал мачту и сорвал паруса на том корабле. Потерявший всякое управление корабль налетел на скалы и потерпел крушение. Все, кто были на этом корабле, погибли». «Но, — продолжал советник, — уже сегодня они возвратились в этот мир, только в ином обличии. Плотник перевоплотился в дятла, и с утра простукивает своим клювом деревья, проверяя их на пригодность к постройке кораблей. Комар стал новым воплощением ювелира, и он с утра только тем и занимается, что пищит, надоедая людям ожерелья, заколки. Тот же купец, что торговал орехами, превратился в клеста, а рыбак — в птицу-нырка. Повар же стал шакалом, и теперь он бегает по окрестностям и воет: «О, моя мама!» Теперь понятно. А я-то думал, что за странный вой я слышал на рассвете. А это, оказывается, повар зовет свою мать. Невольно перебил своего младшего советника Раджа. А советник подумал: «Я рассказал тебе 5 небылиц, Раджа, как ты и просил, но ни ты, ни остальные советники и визири ни разу не сказали: быть такого не может, а значит, я исполнил твое приказание». Потом Раджа, конечно, догадался, что поверил выдумкам своего советника, но не стал показывать, как ему это неприятно. Вместо этого он подарил находчивому советнику несколько редких жемчужин из своей коллекции, которой очень гордился. Советник поблагодарил Раджу за такую щедрость и затем отнес жемчуг своей умной жене, ведь это по праву была ее награда. С той поры жена младшего советника постоянно носила ожерелье с редчайшим жемчугом. А ее муж очень ею гордился, ведь благодаря ее находчивости и уму они в достатке и уважении прожили до глубокой старости.